Текст 33. Энунд, сын Ингвара, правил после него в стране Свеев. В его дни в стране Свеев царил мир, и у него было очень много всякого добра. Князь Энунд отправился со своим войском в страну эстов, чтобы отомстить за своего отца. Он высадился там, разорил всю страну и захватил большую добычу. Осенью он вернулся в страну Свеев. В его дни в стране Свеев были хорошие урожаи. Из всех князей больше всего любили князя Энунда. Страна Свеев – лесная страна, и лесные дебри в ней настолько обширны, что их не проехать и за много дней. Князь Энунд затратил много труда и средств на то, чтобы расчистить леса и заселить росчисти. Он велел также проложить дороги через лесные дебри, и тогда среди лесов стало много безлесных земель, и на них стали селиться. Так страна заселялась, ибо народу, который мог бы селиться, было достаточно. Князь Энунд велел проложить дороги по всей стране Свеев, через леса, болота и горы. Поэтому его прозвали Энунд-дорога. Князь Энунд построил себе усадьбы во всех областях страны Свеев и ездил по всей стране и во всех местах устраивал пиры.